Интерфейс к сверхсознанию. Вот вы говорите: «Я плохо к вам отношусь. Обзываю вас, обижаю вас». А вот и нет. Напротив, я с очень хорошим аппетитом к вам отношусь. Да, мои же дорогие улиточки, если я вас не съем, это будет просто какое-то чудо трансерфинга. Только представьте. Надо верить в чудо. Но и не только. Чтобы чудо получить, надо еще что? Хорошенечко уроки учить. Подытожим последний пройденный материал. Вы не задумывались над тем, что весь организм, по сути, работает на один единственный орган – головной мозг. Мозг потребляет 25% всей энергии и отвечает за все ваше существование, как то сознательное поведение в социуме, подсознательное, дыхание, пищеварение, кровообращение и так далее, надсознательное, память, мышление, сон. Мозг еще и командует всеми остальными органами, а они все его обслуживают. Все и вся только для него. Понимаете? Отсюда какой вывод? Когда вам плохо физически и психически, это означает, что обслуживание мозга в чем-то дало сбой. Даже такие проблемы, как депрессия, тревога, плохой сон, панические атаки, апатия или, наоборот, гиперактивность, имеют не психологическую, а чаще всего физиологическую природу. В мозг не поступает достаточно кровоснабжения, кислорода и питательных веществ. Или же поступает какая-нибудь дрянь, которую вы в себя заливаете и запихиваете. На любой дефицит снабжения мозг отвечает ощущением физического и психического дискомфорта. Вы не отдаете себе отчета, в чем именно проблема, а он, как младенец, не говорит. Например, из-за каких-либо нарушений в шейном отделе позвоночника, а такие нарушения есть у очень многих, артерия поджимается, кровообращение ухудшается, и в результате мозг недополучает кислорода. Он дает команду сердечной мышце: «Качай сильнее». Так развивается гипертония. Когда сердце перестает справляться, мозг командует: «Дай мне хотя бы глюкозы побольше». В результате содержание сахара в крови повышается. Так развивается диабет. Между тем, надо понимать, что вы, как сущность и личность, это не ваш мозг. Мозг является лишь интерфейсом к сверхсознанию, вашему высшему изначальному «я», которое находится вне вас, в информационном поле. Но интерфейс этот бесценный, без него никуда. Поэтому о своем мозге заботиться нужно. А как заботиться? Главные принципы мы уяснили. Максимально разнообразная физическая активность и максимально разнообразное питание. С разумным чувством меры, конечно. Только то и другое должно быть качественным. Наиболее адекватную информацию по качественной физической активности – можно получить у доктора Бубновского, например. Ну а по вопросам питания – к злому змею. Эти его книжки «Чисто питание» и «Кухни предков» мне уже оскомину набили. Лучше пойду куплю себе мясорубку.